Не буду даже пытаться описывать последующие 8 дней. Для каждого из нас это были дни кромешного ада. Я почти все время проводил на мостике. Дважды ко мне поднимался Блант с отекшим лицом, посиневшим от холода. Целью его жизни стал Южный Крест. Добраться до него как можно скорее — единственное, что интересовало его. Однажды на мостик поднялась Джуди, но я встретил ее сердито, посоветовав сидеть в своей каюте и не высовывать носа. Больше она не приходила. Но каждое утро после этого кто-нибудь из членов экипажа приносил мне фляжку с бренди от Фру Блант. Самый свирепый шторм разыгрался в ночь на 15-е. Сильный ледяной дождь снизил видимость почти до нулевой. Я, звонком отдав приказ малый вперед, немного спустя заметил впереди белое мерцание льда. Это был не айсберг. Это было наше первое знакомство с дрейфующим паком. Рано утром ветер неожиданно отклонился к югу и стих до легкого бриза. Облака отнесло назад, и впервые за 8 дней мы увидели солнце. Оно висело над горизонтом и было совсем холодным. Вскоре полковник Блант поднялся на мостик. 8 дней штормовой погоды сильно отразились на нем. Лицо осунулось, движения стали медленнее, глаза поблекли. «Вот уже 20 лет, как я связан с китобойным промыслом», — хрипло сказал он, — «и ни разу не слышал о таких скверных условиях в летнюю пору. Китов сегодня утром не замечали?» «Нет, не замечал», — ответил я. «А где Хоу?» «Не видел его с тех пор, как начался шторм». Он отвернулся и по-норвежски отдал распоряжение одному из членов экипажа, затем отошел к борту и стоял там, глядя на океан, пока не появился Хоу. Рядом с грузным приземистым полковником Хоу казался худым, как щепка. На его и без того страшном лице появилась не борода, а жидкая неопрятная поросль, глаза налились кровью, но он был трезв. Последние 4 года Нордаль держал вас на работе как ученого-специалиста, — медленно сказал Блант, с отвращением рассматривая Хоу. Теперь для вас настало время оправдать это звание. К завтрашнему дню мне нужен доклад о возможных перемещениях китов в этих ненормальных условиях. Насколько я помню, вы сказали, что я больше не работаю в компании. Хоу слегка заикался. — Забудьте это, — сказал Блант. — Вы были пьяны. Я полагаю, вы не отдавали себе отчета в том, что говорили. Вы будете работать и впредь, если докажете свою полезность. Приступайте к делу. Хоу колебался. Он прекрасно понимал, что от него хотели невозможного. Бланду были нужны киты. От Хоу ожидалось, что он как волшебник должен хоть из воздуха создать их или будет уволен. Повернувшись, он проковылял мимо меня к трапу. Вскоре после этого Бланд спустился вниз. Часом позже мне сообщили, что поврежденная штормом антенна исправлена и радио заработало. Бланд и Джуди находились в радиорубке. От усталости у Джуди под глазами появились круги, но ее улыбка оставалась теплой и дружелюбной. — Вы, должно быть, еле живы? — спросила она. — Ежедневная фляжка бренди была хорошим подспорьем, — сказал я. Она быстро отвела взгляд в сторону, как будто не хотела, чтобы ее благодарили. Послышалось потрескивание радио. Затем отчетливо донесся голос, говоривший по-норвежски. По-моему, как Блант напрягся и резко повернул голову к приемнике, я догадался, что это Южный Крест. Радист склонился к микрофону. «С вами будет говорить полковник Блант», — сказал он и передал Бланду микрофон. Толстые пальцы президента компании сомкнулись на эбонитовой ручке. «Говорит Блант. Это капитан Эйде. Я, хэр-директор. Это Эйде». Капитан говорил на английском с легким норвежским акцентом. «Где вы находитесь?» Я кивнул радисту, чтобы он записывал. 58-34-6 южной широты, 34-56-3 западной долготы. Я быстро подсчитал расстояние. Блант вскинул на меня брови. «Это около 47 миль к западу от нас», — сказал я. Полковник возобновил разговор, на этот раз по-норвежски. Я уже не слушал. Веки стали невыносимо тяжелыми. Сон прижимал мою голову к деревянной панели переборки. Вдруг сон исчез. Теперь по радио говорил другой голос, говорил по-английски. «Они настаивают на расследовании. Я им сказал, что это пустая трата времени, да и расследовать нечего. Нордаль исчез, вот и все, что можно сказать. Настоящая-то беда в том, что сезон выдался ужасным. Недовольны даже люди из Саннефьорда, а эти тенсбергцы просто невыносимы». «Эрик, мы об этом поговорим, когда увидимся», — отрезал Блант. «Сколько всего китов вы забили?» 127. Это все. Туман только начал подниматься. Возможно, судьба к нам будет милостивее. Но к юго-востоку от нас паковый лед, и людям это не нравится». «Обо всем этом я знаю», — сказал Блант. «Каковы твои планы?» «Сейчас мы держим курс на восток вдоль северной кромки пака. Мы должны надеяться на лучшее». «Если Нордаль был бы жив», — начал фразу Блант. «Мне надоело слушать о Нордале», — прервал его сын разъяренным тоном. «Он мертв, и киты не появятся только от того, что будет произнесено его имя. Через несколько часов мы будем у вас», — внешне спокойно сказал Блант. «Тогда и поговорим об этом. Дай-ка мне еще раз Эйде». В каюте снова зазвучал голос капитана, возбужденно что-то кричавшего по-норвежски. Лицо Бланта смягчилось. Он улыбался. Я взглянул на Джуди. «На плавбазе увидели китов», — объяснила она. «Они движутся на юг, во льды. Стоило только произнести имя моего отца...» Джуди грустно усмехнулась. Капитан Южного Креста закончил радиопередачу. Я отметил на карте наш путь до встречи с плавбазой. Затем приказал рулевому разбудить меня через 4 часа и спустился вниз, чтобы впервые за 8 суток поспать по-настоящему. Но выспаться мне не удалось. Сразу же после полудня меня разбудил Юнга, и я тяжело взобрался на мостик. Там стоял рулевой и принюхивался к воздуху. «Ви чует? Что? Я?» Я почувствовал тяжелый какой-то липкий запах. «Ви вдыхает запах денег», — сказал рулевой. «Это киты». «Южный крест?» «Я». «Далеко?» 15-20 миль. «О, Боже!» — воскликнул я, представив, каким же должен быть запах там, у плавбазы. Вскоре по правому борту появилось расплывчатое пятно дыма. Блант, Джуди, Вайнер, Баноми, обвешанный фотокамерами, все поднялись наверх, с волнением вглядываясь в этот зримый признак плавучей базы. — Судя по всему, вытапливают жир, — произнес Блант. Я быстро взглянул на полковника. За стеклами очков его маленькие глаза сияли. Дым для него означал прибыли. Когда мы приблизились к Южному кресту, представшее глазам зрелище было поистине грандиозным. Перед нами находилась целая флотилия судов. Позади Южного креста растянулись в цепочку 5 китобойцев. Еще один китобоец стоял у левого борта. Справа от плавбазы я увидел 2 буксирных судна, бывших корветов, точно таких же, как наш Тауэр-3. Чуть поодаль расположились еще 2 судна старого типа, которые, как мне сказали когда-то, служили гидрографическими катерами, а сейчас были превращены в китобойцев. За ними стоял видавший виды вельбот-буксир, отвозивший мясо на рефрижераторное судно «Юг», застывшее в отдалении от танкера, на борту которого можно было разглядеть его название «Жозефина». Еще дальше виднелись контуры 2 других китобойцев, преследовавших финвалов. Я направил судно по широкому кругу, чтобы встать параллельно Южному кресту. При этом ветер окутал нас черным маслянистым дымом. Густой, тяжелый, тошнотворный запах проникал всюду и действовал угнетающе. Настолько он был плотным и пропитывающим все вокруг. Когда мы вышли из дома, я услышал доносившийся с плавбазы голос и звон лебедок. Корма, подобная темной пещере, была открыта, и сквозь нее на полуют втягивали кита. Над нами выросли стальные борта судна, уже покрывающиеся ржавчиной. Сверху на мостике стоял человек в меховой кепке, держа у рта мегафон. Это был капитан Эйде. «Он сейчас спустит шлюпку и сам прибудет к нам», — сказала Джуди. Она выглядела озадаченной. «Интересно, зачем такая спешка?» Капитан Эйде, худой, костлявый человек с острыми чертами лица и манерой жевать конец спички, был одет в толстый свитер со спортивным воротом и габардиновые брюки, стянутые широким кожаным ремнем с серебряной пряжкой. «Ну?» — рявкнул Блант. «В чем дело? Почему вышли не все китобойцы?» Эйда быстро оглянулся вокруг. «Я буду говорить по-английски», — сказал он, заметив, что рулевой за нами наблюдает. «Здесь беспорядок». Половина людей на судне забастовала, и на 5 китобойцах, и одном буксире тоже. «Люди из Стенсберга?» — спросил Блант. «Я». «Они грозили, что и другим не дадут работать». Кулак Бланда обрушился на поручни мостика. «У вас немногим больше 100 китов. Это все, чем вы можете похвастать за 6 недель работы». Он почти кричал. «И теперь, когда мы попали в самую гущу китов, забастовка. Почему?» «Они требуют расследования смерти Нордаля». Эйде немного поколебался. «Кроме того, они хотят, чтобы ваш сын был отстранен от должности исполняющего обязанности управляющего». «Кто зачинщик всего этого?» «Кажется, капитан Ларвик. Он говорит от имени других. Вы знаете, что он был близким другом Нордаля. Думаю, что это его идея провести расследование». Блант снял очки и медленно протер стекла. «Очень хорошо», — произнес он спокойно. «Если им этого хочется...» Он быстро взглянул на Эйде. «Кого они хотят видеть управляющим плавбазой вместо моего сына?» «Капитана Петерсена», — ответил Эйде. «Хорошо. Передайте капитанам тех 5 китобойцев и буксира, чтобы они явились ко мне на борт для совещания». «Возможно, они откажутся прийти», — смутился Эйде. «Боже праведный!» — снова взорвался Блант. «До какой степени вы позволили распуститься? Но есть способы, как их образумить. Как они смогут существовать в Антарктике без нефти и поставок продовольствия с плавбазы? Ну, возьмите себя в руки, Эйде. Спуститесь в радиорубку и прикажите им немедленно явиться на борт Южного Креста. Он гневно вздернул подбородок. А если будут упрямиться, передайте им, что пусть не испытывают мое терпение. А мы пока погрузимся в шлюпку.